скрипач Ойстрах, Ростропович. Теперь из крупных там никого не осталось. Ростропович лишен гражданства, остальные же все умерли. Слава начал преподавать, когда ему было всего лишь 20 лет, и гордился этим больше, чем своей карьерой концертирующего виолончелиста. Когда мы с ним познакомились, он с особой важностью сообщил мне, что является доцентом Московской консерватории. А того, что его уже называли лучшим виолончелистом мира, даже не замечал. Он знал, что вся его карьера зависит не от его таланта, а от того, какие у него сложатся взаимоотношения с Министерством культуры. И был счастлив, что уже имеет гарантированный кусок хлеба. Нагрузка у профессора с ассистентом очень большая. 14 студентов по 2 раза в неделю, то есть 28 часов. Значит, 2 дня в неделю профессор должен работать по 14 часов, и это кроме своей основной работы концертирующего артиста. Высшая ставка профессора – 500 рублей в месяц. Естественно, за всех учеников вместе взятых, что при 14 студентах и 8 занятиях в месяц с каждым – составляет примерно 4 рубля 50 копеек в час. Надо признаться, что даже мусорщики в западных странах получают за свой труд гораздо больше. Но в стране осуществленного коммунизма, ведь Хрущев пообещал его пришествие в 1980 году, это высшая ставка профессора консерватории. По 4 рубля 50 копеек за урок получали Ойстрах, Ростропович, Гилельс, Нейгаус и другие выдающиеся музыканты. То же самое и сегодня. Казалось бы, что теперь, когда артисты имеют возможность чаще выезжать за рубеж, многие из них при желании могли бы отказаться от преподавательской работы. Но давно уже не секрет, что советский артист лишен права лично договариваться на работу, будь то за границей или в Советском Союзе. Этим занимаются только государственные учреждения, и таким образом вся его творческая жизнь находится в их руках. Поэтому, если государство сочтет нужным, то может любого большого музыканта заставить преподавать, даже если у него нет ни призвания, ни желания взамен своей концертной деятельности учить в основном средних способностей молодых людей, ибо яркие таланты рождаются нечасто, и убивать свою жизнь на массовое производство всевозможных лауреатов, как близнецы, похожих друг на друга. В противном случае он не выйдет в свое заграничное турне. Импресарио получит телеграмму из Министерства культуры, что артист такой-то болен. И круг замкнулся. Так, за счет творческого закрепощения и насильственного торможения карьеры выдающихся музыкантов страны, из консерватории ежегодно пополняется армия хорошо вышколенных, технически крепких, но в большинстве своем безликих артистов. Тем не менее, все они имеют определенный профессиональный уровень. Занимаясь с 5-летнего возраста, сначала в специальных музыкальных школах, которые оканчивают в 18 лет, а затем в консерватории еще 5-7 лет, к концу учебы они насчитывают уже 20 лет музыкального образования и готовы к профессиональной работе. Иначе обстоит дело с певцами. В консерваториях есть хорошие профессора пения, но молодые певцы находятся совершенно на другом уровне культурного и музыкального развития, чем инструменталисты, начинающие заниматься музыкой в самом раннем детстве, часто вырастая в семьях, где отец или мать – профессиональные музыканты, с младенчества прививают ребенку любовь к искусству. Кроме исключительных случаев, когда природный голос – проявляется с детских лет, молодой человек может обнаружить его у себя к 20 годам.